Что с Терраирисой? Что с моим кораблем? Что там нахрен вообще произошло? Нас не было всего несколько дней. Стоп, минутку. Я переключил их на общий канал, и смуглянка начала сама докладывать своей пока еще начальнице о том, что знала, избегая в разговоре острые темы, такие как навыки, способности или личная космическая станция. Мы заранее договорились, что рассказывать о том, что в курсе, откуда на станции взялись ветроглоты, по общей связи точно не будем. Только в личной беседе и желательно на борту моего нового приобретения, где можно гарантировать приватность. Так ладно, прервал я пошедший по второму кругу разговор. Вы вообще где? Мы подберем вас и нормально пообщаемся. В баре, на совсем крохотной станции, неподалеку от места, где был приют. Это даже скорее перевалочный хаб для путешественников. Сейчас скину координаты и описание. Я открыл полученный файл и слегка скривил лицо. В описании не было ничего для нас полезного. Скупку руды они не осуществляли, посадочных площадок для грузовика у них не имелось, а он сам мог принимать только корабли-малютки. В общем, тоска полная. Из примечательного: бар, да возможность купить билет на останавливающийся там межзвездный пассажирский лайнер, для которого был выстроен отдельный терминал приема, наподобие самолетного. Риса, я не смогу туда причалить. Забери их на светлячке и летим куда-нибудь, где всем можно встретиться. Можно на одну из станций, специализирующихся на добыче. Там, конечно, низкие цены, но она хотя бы рассчитана на прием многотоннажных кораблей. Да плевать на цену, отмахнулся я. Уж кому-кому, но не тебе говорить о ней, сама знаешь о нашей ситуации. Я сразу направляюсь туда, а ты забирай наших и догоняй. Пока я этот тихоход разгоню, ты два раза успеешь слетать туда и обратно. О том, что это ошибка, я понял примерно через полчаса. Вынырнувшие черт знает откуда два стервятника, метки которых отобразились на радаре, заставили почувствовать, что отпускать прикрытие было ошибкой, особенно учитывая, что пиратское пристанище в этой системе уничтожили, а целая куча кораблей была на вылете, и теперь они лишились дома. А тут я, на такой сладкой добыче. Крупнотоннажный грузовик с рудой, без оружия и без охраны. «Эй, копатель!» — ворвался в эфир хриплый голос. «Ты откуда такой взялся? Без щитов, без оружия, а везешь?» Сканер пирата ожил, и я получил сообщение о входящем излучении. «Аво, редкоземы! Еще и целых 56 тонн! У меня что, день рождения?» Второй пират визгливо захихикал, словно гиена. «Вы че, дебилы?» — фыркнул я, намеренно растягивая время и поглядывая на радар, параллельно отстукивая сообщение Рисе. «У меня тут руды до хрена и больше. Куда вы грузить-то будете? В ваши кораблики-малютки? Так я могу просто по паре кило отсыпать, и нормально будет. Зачем же доводить дело до конфликта? По сравнению с грузовиком, их корабли, даже скорее истребители, наподобие атмосферных, выглядели миниатюрными и явно не могли вместить большой груз». Где-то с минуту царила тишина в эфире, а потом раздался слитный смех. «Да ты шутник, мне это нравится!» — громко заорал первый, словно у него барахлила система звукопередачи. «Мы ничего грузить не будем, кретин. Ты сейчас как миленький проложишь курс, куда мы тебе скажем, иначе разлетишься на кусочки. А вот уже на месте разберемся, хватит у нас трюмов или нет. А в живых точно оставите? Мне вообще на груз все равно, я наемный пилот. Пусть владелец сам потом разбирается. Только вот проблема». «Какая еще, нахрен, проблема? Мы их в одном странном месте нашли». Я нарочно заговорщицки понизил голос. «Перед коземы радиоактивные». «Чё?» — раздался ответ пирата, не особо обремененного интеллектом. «Ну сам посмотри». Я даже ткнул пальцем в воображаемый датчик, вживаясь в роль, хоть они и не могли этого увидеть. Фон зашкаливает, я сам сижу в свинцовом скафандре. С грузовика поэтому и сняли все оружие и защиту, что его потом только на переплавку, чтобы денег сэкономить. «Вы ж сами сдохнете через час после погрузки». «Ты врешь», — закричал первый пират, но тем не менее, его корабль, угрожающе заходящий сзади, замер. «Так проверь сканером, если сам не веришь», — продолжил я заговаривать им зубы. На радаре метка рейсы уже мигала в 2 минутах хода, и она шепотом, стараясь не отвлекать, просила еще потянуть время. «В принципе, даже если они атакуют, ничего особо критичного не произойдет. Убить меня, надо еще постараться. Конечно, потеряю груз и корабль, но даже это переживем. Есть еще целых 3 штуки на станции, из которых парочка правда не рабочих, Так что исполнение плана просто чуть сдвинется во времени. Он брешет, нет там радиации. Снова гиеной взвыл второй пират. Давай ему один маневровый отстрелим, чтобы понял, что с нами шутки плохи. А там дотянет как-нибудь, а нет, сдохнет и будет знать, как врать нам. Ну ты и тупица. Не сдержался я. Если вы меня убьете, то я точно не смогу о чем-либо жалеть. Тогда мы отстрелим твои движки, расхреначим систему жизнеобеспечения и будем ждать, пока не сдохнешь. А потом подлетят наши кореша и мы отбуксируем твое корыто в порт. В какой порт, идиот? Вклинился голос его товарища. Приют взорван, а если мы ему двигатели повредим, то он не сможет прыгнуть в другую систему. Его слова уверили меня, что я общаюсь с какими-то кретинами, чудом завладевшими кораблями. Не удивлюсь, если они просто угнали их у более разумных товарищей. Слушай, начал тот, который поумнее. Давай договоримся. Сам же сказал, что наемный пилот. Сейчас полетим в одно место, а затем... Но продолжение его фразы я не услышал, так как его истребитель вспыхнул ослепительной голубой вспышкой, получив в бочину выпущенную торпеду и раскидав обломки по космосу, задев частично второй корабль, просаживая его щит и повредив при этом обшивку моего. «Привет, мальчики!» В эфире прозвучал ледяной голос Рисы, появившийся как никогда вовремя. «Что вы там хотели отстрелить моему другу?» Второй пират рванул вперед, прямой наводкой всадил рой небольших ракет, но двойной щит звездолета выдержал урон, правда моргнув при этом, а потом уже сработал Риса. Луч лазерной пушки прошил и так ослабленную защиту, затем двигатель, и второй пират закувыркался, а затем тоже взорвался. «Все чисто», — доложила она, подлетая к грузовику. «Ты цел?» «Да нормально. Жаль, они не успели рассказать, какой у них был план. Было интересно послушать, как они собирались заставить меня следовать за ними. А если бы решились на абордаж, то обзавелись бы еще двумя кораблями». «Да ты этот хлам видел?» — презрительно фыркнула девушка. «Они даже по одному выстрелу не сдержали. Это модифицированные истребители ближнего радиуса действия. Такие стоят не больше 50 тысяч и покупают их только безумцы. В общем, галимый разводняк». На радаре замигали метки еще четырех кораблей, идущих в нашу сторону, и она прервалась. «Так, сейчас покажем класс. Лириана, сядешь на место пилота, а я вместо тебя на пушке». Мой бывший корабль рванул навстречу врагу и его словно подменили. Я и не ожидал, что он может так летать. Он закрутился рваной спиралью, перед самым столкновением ушел вниз, подорвав одного из четверки и тут же сел на хвост тройки, не сумевший вовремя сориентироваться. Новые пираты попробовали было разлететься в разные стороны, надеясь, что она растеряется, но вторая выпущенная торпеда полетела за одним истребителем, сам корабль за вторым, просаживая щиты и отстреливая ему заднюю часть корпуса, а последний, третий, увидев бесславную, а главное практически моментальную гибель товарищей, попытался скрыться на форсаже, выжимая из двигателей все, на что они были способны. Вот только до скорости света ему было далеко и упершийся в хвост луч лазера бортового оружия звездолета, прожег в нем дыру, бесславно закончив путь оставшегося неизвестным пирата. «Что хотели? Непонятно. Я так понимаю, одного тебя отпускать вообще нельзя, у тебя дар впутываться в приключения», — раздался вопрос подруги. «Хотя признаю, заметь я сама такую цель, как ты, не удержалась бы. Нет опознавательных знаков известных корпораций, которые могут спросить за потерю груза. Нет защиты, нет прикрытия, нет оружия. Считай летающие кредиты, которые только протяни руку и возьми». «Ну не сказал бы, я мог их уничтожить, только вот грузовик бы скорее всего потерял, да и я знал, что ты уже на подлете и прикроешь меня», — похвалил я Рису. «Это тебе не меня благодарить, а Лириану. Сразу с четверкой я бы не справилась, будь они хоть сколько картонными. Тем более, щиту от ракет нормально досталось, еще одного попадания бы не выдержало. Я думаю, что скоро ты сможешь ее обойти. По крайней мере, по скорости реакции так точно», — намекнул я на прокачку характеристик. «Каким бы уникумом бы ни была Лириана, сравниться с разумным, у которого ловкость зашкаливает за сотню, просто невозможно. Скорость реакции на вводные данные, анализ обстановки, время принятия решения, все это на определенном уровне развития победит любой талант, так что все, что ей нужно, это прокачиваться в порталах. Как же я рад тебя видеть!» — сгробастал меня в объятия орк, как только мы встретились в коридорах станции. «Я тоже, дружище, я тоже», — искренне повторил я. «Буду честен, пару раз его не хватало. Когда рядом девушка, это, конечно, хорошо, но с боевым товарищем веселей, учитывая, что нам доступны очень специфические развлечения по типу мясорубки в порталах, так и вовсе, что может быть лучше кровавого душа из врагов рядом с другом, а потом совместной пьянки. «Давайте, наверное, разговоры потом, в безопасном месте», — сказал я, делая шаг назад и осматривая, все ли у него конечности на месте. С его удачей, вполне мог вернуться некомплектным, хотя в пути бы отрастил. «С вами же все нормально, проблемы решили, ха, еще бы», — завалил ублюдка, подпортившего мне задание. Он там забавно верещал, когда мы ввалились к нему в номер в гостинице. Думал, что сумел скрыться. Заодно денег с него стряс, 100 000, так что теперь мы богаты, ха. Подавилась смешком Риса, и я бросил на нее предупреждающий взгляд. Не стоит портить сюрприз товарищам. Отлично, порадовался я за него. Сейчас мы тут быстро руду продадим, и можно будет выдвигаться. Нашли какую-то подработку? Заинтересовался он, шагая рядом. Можно и так сказать. Идущая рядом Лириана, терпеливо выслушивающая нашу болтовню, буквально взорвалась, резко остановившись. «Так, стоп, чужак», — ткнула она в меня пальцем. «Понятия не имею, в какую игру ты тут играешь и что за шашни ведешь с моим техником, но тебе стоит мне все сейчас же объяснить. Что стало с моим кораблем? Где Теара? Откуда у вас звездолет стоимостью в 1 000 000 кредитов и военный грузовик с рудой? Сказочки о том, что вы нашли какую-то подработку, мне рассказывать не надо». На это мог бы повестись он. Кивнула она в сторону Урзулрага. «Что за херня тут происходит?» Прочеканила она каждое слово. Не обращая на нее внимания, перевел взгляд на Рису. «Сколько у нас денег осталось после установки счета?» 113 000. «Хорошо, переведи их мне, пожалуйста». Дождавшись окончания транзакции, я шагнул к инопланетянке и уставился ей в глаза. «Уважаемая, я знать вас не знаю. Спасибо, конечно, что приняли участие в нашем вывозе с ксенотопии, и я с вами за это расплачусь по стандартной такси. Как я знаю, это стоит в районе 10 000. На этом наше сотрудничество будет окончено». Провел по банковскому идентификатору, вводя сумму, и вытянул вперед руку, предлагая ей принять перевод. «Макс, постой!» Она не хотела. Вмешался в наш разговор Урзулрак, но я осадил его движением руки. «Ну, мне долго ждать?» Она протянула свою руку, подтверждая сделку, и на ее счет перешло 30 000. «Теперь по второму вопросу. Я заплачу неустойку за контракт Рисы. С этого момента мы работаем вместе». На бедного орка жалко было смотреть. Он метался между нами, стараясь остановить нарастающий конфликт. Но тут все надо было решать на берегу. Слишком уж своевольная дамочка, гнущая свою линию. «Ха, да где ты найдешь 1 000 000 кредитов?» Язвительно заявила она, но я, уже не обращая на нее внимания, продолжил двигаться дальше. Мы уже практически дошли до места приемки руды, благо оно располагалось совсем рядом с ангарами для грузовиков, и зашел в дверь. «Добрый день, уважаемые! Рады видеть вас! Желаете сдать добытое?» — поприветствовал нас работник магазина. «Да», — коротко бросил я. «Ангар 3А, руда уже выгружена на погрузочные платформы. Одну минуту, пожалуйста». Работник подошел к терминалу, отметил зал, где необходимо было провести приемку, и автоматическая система сразу начала сканирование. В отличие от пиратской станции, тут все было оптимизировано под большой поток сделок. Роботы выгружали руду, загружали, оценивали и выдавали вердикт. «Так, 56 тонн смешанной породы». Он всмотрелся в отчет, отмечая процентное содержимое, которое я и так знал, и начал подсчеты. «Выходит 420 000. «Сделка». Я протянул руку с банковским идентификатором. «Сделка». Развернувшись к Лириане, стоящей с расширенными глазами, повторил старый перевод, изменив сумму на 500 000, и, потеряв к ней интерес, подошел к Рисе. «Все, ты свободна, и у тебя есть свой корабль. Я свои условия сделки выполнил». Смуглокожая инопланетянка умоляюще взглянула на меня, затем на своего бывшего капитана, и не выдержала. «Но мы же не можем бросить ее так. Да и Теара действительно пропала. Нужно же что-то делать. И Лириана, она хорошая. Просто беспокоится за свой экипаж». Я тяжело вздохнул, осознавая, что женщины повсюду одинаковы. Да и будем честны, в первую очередь она действительно поинтересовалась по поводу того, что с ее подругами. «Ладно, что нам вообще известно?» — задал я вопрос, начиная идти обратно к кораблю. «Ну», — протянула она, а затем, словно что-то вспомнив, активировала свой идентификатор и зарылась в него. Прикусив губу, судорожно начала листать список сообщений вниз, пока наконец не остановилась и ее взор не озарился радостью. Вот, от нее было сообщение. Просто, когда мы вернулись в систему, войдя в зону ретрансляторов, то сразу посыпался целый вал оповещения, и я забыла открыть его. А потом еще на тебя напали и совсем вылетело из головы. Включаю. Ты где? Начало проигрываться голосовое сообщение. Опять поперлась обмениваться телесными жидкостями со своим землянином. Риса потемнела лицом, смущаясь, но не остановила запись. Тут происходит какая-то хрень. Станция заражена ветроглотами и активировалась система безопасности. Жду тебя одну минуту и валю со станции, иначе потом не выбраться. Какое-то время ничего не происходило, но и запись не прерывалась, а потом появились звуки взрывов. Все, я сваливаю. Надеюсь, что ты сумеешь выбраться. Начали раздаваться звуки стрельбы, затем взрыв, тяжелое дыхание девушки, ее сдавленный вскрик и пошли помехи. Мы замолчали, переваривая происходящее, и Лириана первая подала голос. Значит, она скорее всего жива и успела прыгнуть в разлом. Вопрос в том, где она и куда ее забросила. Сообщения ей не доставляются, значит, она находится вне зоны действия ретранслятора. Я так понимаю, это не особо редкая ситуация. Ну вообще да, они довольно дорогие, работают в ограниченных пределах и в пустынных, никому не интересных зонах их не ставят. За нее ответила Риса, как специалист по техническим системам. Вот только если нет маяков, то нет и возможности найти корабль. В этом проблема. Можно разместить заказ на свободный поиск. Правда, вероятность найти ее таким образом невелика. Вставил ремарку Орк. И что для этого нужно? Обреченно спросил я, уже на самом деле догадываясь, какой будет ответ. Кредиты. Произнесла Лириана. Очень много кредитов. Глава 5. Не может быть. Раздался справа от меня, полный восхищения голос Орка. Он, оставив двух девушек наедине, на звездолете Рисы, пересел ко мне на грузовик, сказав, что уже устал от женской болтовни. «Скажи мне, что ты шутишь», — продолжил он, экспрессивно размахивая руками. «По какому поводу?» — усмехнулся я. «По поводу того, что в одиночку взял штурмом корабль, который подарил Рисе, или по поводу захвата оборонительной орбитальной станции класса «Монитор», — кивнул я в сторону увеличивающейся громадины, через пилотский кокпит в грузовике. Пару минут назад, по моей команде деактивировалась система оптической маскировки, и станция предстала во всей красе. Самая настоящая звезда смерти, пусть и потрепанная временем. Она, конечно, обросла камнями за 5000 лет дрейфа в астероидном поле, требовала обслуживания, но мало того, что являлась работоспособной, так еще и могла дать отпор вторженцам. Уж это я чуть не испытал на своей шкуре. Я в очередной раз бросил на нее взгляд, любуясь, и задумался о том, откуда на ней взялись эти наросты. Но тут же сам себе на него ответил. За такой долгий срок нахождения в метеоритном поясе она неоднократно подвергалась микробомбардировкам, иногда даже пробивавшим силовое поле, ну а дальше в дело вступала искусственная гравитация, притягивающая к станции окружающие ее объекты, где они теперь и лежали, обретя новое пристанище. Станции, конечно, не помешает чистка. Буквально прочитал мои мысли Орк, но все равно это какое-то безумие. Жаль, меня не было с тобой рядом. Когда об этом все узнают, то это войдет в легенды. Буду честен, мне повезло, признался я, поежившись от воспоминаний. Главный калибр хреначил с такой силой, что мне хватило бы одного попадания. Меня бы просто испарило на атомы, и никакой костюм не помог. Ну, а внутри было проще, тоже удачно сложилось несколько обстоятельств. Перегрузил внутреннюю систему станции ударом молнии, вовремя добрался до ядра, и пока оно находилось на самотестировании, активировал резервные коды доступа, которые достал Риса. Если бы хоть один из этих пунктов отсутствовал, то вряд ли бы у меня получилось стать ее владельцем. Звучит фантастически, и если бы я не знал тебя лично, ни за что не поверил бы в эту историю. Покачал он головой. О таком даже голофильмы не снимают, настолько это выбивается из нормальности. Кстати, вспомнил я о важном. Как твоя прокачка? Технокинез скачал? Конечно, мы же договорились. Он ткнул пальцем в интерфейс, выводя сведения о статусе. Имя: Урзул Рак. Раса: Орк. Уровень 70. Опыт: 3.0% из 100%. Характеристики: сила 59, ловкость 48, телосложение 65, интеллект 8, мудрость 2. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Броня 1 уровень, регенерация 10 уровень, технокинез 1, 0 свободных очков навыка. Правда, всего на единичку, ответил он. Больше очков навыков не было, а самостоятельно я не ходил. Да и ты говорил, что обычные порталы сейчас не работают. Заодно эту самую непонятную мудрость на 2 увеличил. Правда, ничего не почувствовал при этом. А вот прокачаешь навык на 100, сможешь лично захватывать такие станции. Представь, прилетел куда-нибудь, прошелся прогулочным шагом, и станция сменила владельца. По мне, так шикарный план. Что же по поводу порталов, то прилетим на станцию, перекусим, расселимся по каютам и нужно будет выдвигаться. Единственное, у меня вопрос по поводу Лирианы. Ей можно доверять? Взглянул я в глаза товарищу. Да, ни секунды не сомневаясь, ответил он. Как мне, она никогда не бросит товарища в беде, и я в ней уверен на все 100%. Более того, думаю, что 500 тысяч кредитов, которые ты ей заплатил в качестве неустойки, уже вернулись к твоей новой подружке. Я недоверчиво хмыкнул, но решил проверить его слова и отправил сообщение девушке. Получил короткое «да», подтверждающее его слова, и задумчиво откинулся в кресле, пока корабль на автопилоте проходил процедуру стыковки. То есть имеет смысл посвятить ее в наши планы и провести через портал? Задумчиво, больше для себя, произнес я, но он все же ответил. Я был бы тебе весьма признателен. Она мой старый друг и боевой товарищ, и хотелось бы видеть ее рядом. Орк сидел с прямой спиной, словно боялся моего отказа, и меня на секунду кольнула совесть. Я же все равно планировал собирать свой личный отряд, инициировать всех через систему, так что почему бы не взять ее тоже? Тем более, должен признать, что она отличный пилот, и на земле пригодился бы такой инструктор. Техник у меня уже есть, вот и ее к делу привлечем. Ладно, почему бы и нет, договорились. Я знал, что ты не откажешь, друг. Проговорил он и вытащил из инвентаря бутылку. Вот, специально купил одну шикарную вещь, скопируй ее, потому что это довольно редкое бухло, а потом по стаканчику. Я только покачал головой на его предложение, затем бросил взгляд на медленно проплывающие станции ангара, затем на радар, где девчонки только готовились к заходу, до последнего прикрывая грузовик, и кивнул. Ладно, но только по одной. Остановил я вошедшего в раж товарища. Итак, начал я инструктаж перед собравшимися разумными. Риса и Урзулрак внимательно слушали, а вот Лириана пока относилась ко всему происходящему довольно скептически. Впрочем, как только она окажется на той стороне, то вся ее бравада пройдет мимо и станет как шелковая. В портал я иду без энергии. Продолжил я, сразу предупреждая их. Правда, в основном это звучало для орка, чтобы он понимал, на кого ляжет вся тяжесть защиты новичков. Нам нужно просто дохрена кредитов, поэтому я потрачу все, что есть, на печать руды. Сейчас у каждого будет час-полтора свободного времени, советую подготовиться и проверить снаряжение. Проговорил я, глядя больше на единственного разумного, кто еще не знал, что ее ждет. Если не сложно, расскажите ей основы, а я пока займусь рудой. Дождавшись подтверждения, что всем все понятно, развернулся, отправившись к ангару. В прошлый раз энергия закончилась, и я не успел проверить максимальный размер, который могу скопировать. В теории, если не сильно изгаляться, с созданием некой конструкции, по типу лестницы на 10 метров вверх, то мне доступен объем в 2000 кубических метров вокруг меня в виде полусферы. Один контейнер занимает четверть кубического метра, но тут надо учитывать, что они имеют прямоугольную форму, тогда как полусфера, из-за того, что я стою на полу, криволинейную. Из учебников по геометрии, благодаря хорошей памяти, сумел выудить коэффициент заполняемости прямоугольными объектами, равный 60%. Получается, из теоретических 8000 контейнеров, способных влезть в доступную область, остается уже 5. Убрать еще несколько штук, чтобы освободить мне место для прохода, и все равно остается невообразимое количество. За одну печать можно будет заполнить трюм сразу 2 грузовиков. По спине даже пробежал легкий холодок. Если это действительно будет работать, то это будет полное безумие. 5000 контейнеров по 700 килограмм каждый. Это 3,5 миллиона килограмма обогащенной руды. Это 28 миллионов кредитов за раз. Выгнав все мысли из головы, выдохнул и приступил к делу. За время полета восстановилось 70% энергии, и в последний раз я отсканировал 80 сваренных вместе контейнеров, весом в 56 тонн. Распечатал сначала один блок из 80 штук, затем второй. Отдал приказ роботам на сварку и как только они закончили, отсканировал. Объем энергии уменьшился до 50%, но зато в памяти теперь хранился объект весом в 112 тонн из 160 блоков. На секунду стало страшно, что пол в ангаре не выдержит и провалится, но запрос к компьютеру станции успокоил. Запас прочности позволял выдерживать какие-то запредельные нагрузки, так что можно было не беспокоиться и продолжать. Печать рядом еще одного блока, весом в 112 тонн сожрала уже 15% энергии, оставив 35%. Скрестил пальцы, отсканировал и запустил печать. Минус 20% и теперь рядом находились 224 тонны редкоземельных материалов. Роботы снова сварили их вместе, и я впечатляюще присвистнул. 320 контейнеров занимали область длиной в 7 метров, высотой в 3 и шириной в 4. Такой объем в инвентарь точно не влезет, но это был еще не конец. Оставалась энергия еще на одну попытку. Навык, перед тем как сработать, словно обладая разумом задумался, будто давая время на отмену, а потом вся энергия исчезла в ноль и в животе появилось тянущее чувство пустоты. По мышцам словно протянуло сквозняком, бросило в озноб, но рядом стал появляться еще один блок контейнеров. 448 тонн, 640 контейнеров, габариты 7 на 3 и на 8 метров, минимальная цена в 4 384 тысячи кредитов. За одну ходку можно купить 4 новых боевых звездолета. Ноги подкосились, и я плюхнулся на металлический пол ангара, чувствуя, как ходуном заходится сердце. Помнится, такое уже было давным-давно, еще на Гавайях, когда энергии на навык тоже не хватало, но сейчас все было гораздо серьезней. По лицу покатились капли пота, и я почувствовал себя так, словно сам родил эту чертову руду. Но дело того стоило. Не знаю, сколько нужно энергии для копирования такого объема. Если уж 224 тонны меня чуть не прикончили, то получившийся объем в 448 буду пробовать копировать только с полным запасом. Пару минут отдохнул, еще раз окинул получившуюся конструкцию взглядом и отдал приказ роботам на разборку и загрузку в грузовик. В него поместится еще 3 таких партии, так что мне будет чем заняться после возвращения из локации. Тем более, там придется провести не меньше суток, учитывая, что Лириану надо будет активировать по всем правилам. Но, во-первых, отдохну, а во-вторых, пополню запасы в инвентаре, распечатав оружие, боеприпасы, еду и другие необходимые мелочи, которые постоянно расходую в разных случаях. Скептицизма в глазах Лирианы за время моего отсутствия поубавилась. Видимо, Риса показала ей пару фокусов с телекинезом, впечатлив до глубины души и судя по тому, что у нее была активирована броня, то показала и ее. Теперь инопланетянка сама рвалась вперед, горя желанием получить новые возможности. Я остановился, осматривая комнату и задумался, планируя, что будем там делать. Я готов взять тебя с нами, но при одном условии. Начал я говорить, и находящиеся в помещении разумные затихли, в ожидании уставившись на меня. Твоя активация, как пользователя системы, пройдет на моих условиях. Как только получишь первый уровень и изучишь инвентарь, то первым предметом, который в него пойдет, будет легкий летный комбинезон. Мне нужна дешевая и массовая броня для будущих членов группы. Твоя версия, естественно, останется тебе, но я скопирую ее и буду потом всем раздавать. Она было вскинулась, но я остановил ее жестом. Это не просьба, это мое условие. Да я в общем-то хотела сказать, что согласна. То, что показала Риса, меня впечатлило. Да и глупо отрицать то, что я вижу вокруг. Обвела она руками кают-компанию для высшего офицерского состава. По первости, я еще сомневалась, думая, что ты просто задурила им головы, но теперь хотела бы принести официальные извинения. Высокая инопланетянка изящно встала и неожиданно для меня склонилась в ритуальном поклоне, став на одно колено. «Лорд командующий, прошу принять меня на службу». Риса и Урзулрак последовали ее примеру, видимо сговорившись ранее, и я ошеломленно замер. В голове лихорадочно пронеслась мысль о том, что дело пошло в какую-то странную сторону, но я не подал виду. Черт его знает эти инопланетные традиции. Поэтому просто кивнул, принимая ситуацию и призвав кинжал, резанул им воздух. Потом разберусь с последствиями. Портал в локацию 85 уровня. Озеро Плача. Судя по названию, опять какая-то хреновина. Давай, ты вперед, как самый толстокожий из нас, и раз уж вызвался, что отныне будешь главой охраны. Обратился я к орку, и он, выхватив из инвентаря секиру, предвкушающе улыбнулся, активировал защиту и первый шагнул внутрь. Фигура, затянутая в зеленый доспех, исчезла, и я перевел взгляд на девушек. Риса, будешь главой технического отдела, теперь ты. Матово-черный костюм уже был на ней, так что ему оставалось только закрыть лицо. Она вытащила из инвентаря бластер, перехватила его поудобнее и зачем-то рыбкой нырнула вперед. Я перевел взгляд на оставшуюся девушку, и она, громко сглотнув, сделала несколько коротких выдохов и с разбегу прыгнула за подругой. Господи, ну что за детский сад? Покачал я головой, выдвигаясь следом. И что мне теперь с ними делать? Локация встретила меня проливным дождем, обрушившимся сверху. Я бы даже сказал тропическим ливнем, барабанищем по поверхности раскинувшейся рядом глади озера. Нам-то было все равно, а вот единственная участница без нанокостюма откровенно страдала. Пришлось выдать ей зонт из числа, завалявшегося у меня в инвентаре хлама, но ей это не сильно-то и помогло. Держать одной рукой бластер, а другой защиту от воды, было просто нелепо, да и откровенно говоря неудобно. В итоге, она вернула его и со стоическим видом стала переносить падающие с небес капли. Ничего, даже если простудится, то выход из портала подлечит, так что можно и потерпеть. Пока она разбиралась с проблемами, я осмотрелся по сторонам. Огромное озеро, сотни небольших островков, заросших высокими деревьями и странные, песчаного цвета холмы на них со странными бородавчатыми наростами. В голову закралось подозрение, что, во-первых, нечто подобное я уже видел, а во-вторых, что и не холмы, это вовсе. А ну-ка, жахни вон по той куче. Показал я на ближайшую, не скрытую за деревьями, лириане. Тут далеко, и дождь идет, бластер неэффективен. Призналась она, с сожалением отмечая свой не очень удачный выбор оружия. Я только горестно вздохнул. Что за беспомощность? Пришлось и ей, и Рисе, выдавать лазерные винтовки из личных запасов. В отличие от плазмы, когерентное излучение, сконцентрированное в пучке света, осталось достаточно эффективным даже в условиях тропического ливня. Он, конечно, ослаб, потеряв часть мощности, которая тратилась на испарение попадающихся на пути капель, но для наших целей хватило и того, что получилось. На расстоянии до сотни метра оружие сохранило убойную способность. Вокруг протянувшегося к цели луча возник радужный ореол из-за многократного преломления и рассеивания света, вспыхнул пара вскипевших капель, а вот на другом его конце картина была совсем иной. Как я и предполагал, это оказался монстр. Как выяснилось, песчаная жаба 80 уровня. Оружие прожгло в ней дыру, она дернулась, подскакивая и ломая свою маскировку, но Лириана вовремя сориентировалась и выдала еще один, окутанный разноцветными всполохами выстрел. Хоть жаба и была высокоуровневым созданием, но ничего сделать с лазером, способным резать стальные балки, не смогла и бесславно погибла, чуть ли не располовиненная напополам. Вкладывая единицу навыка в инвентарь, начал я раздавать указания. Риса, ты начинай охоту. Урзулрак, ты соответственно охраняешь. Орк понятливо кивнул головой, так как у него был самый большой уровень из присутствующих, за исключением меня, конечно, и несмотря на отсутствие у него очков навыков и характеристик, нам надо было поднимать уровень девушек, подтягивая до своего. Ну а у меня есть дела. Если я правильно понимаю, то под водой меня может ждать кое-что интересное. С очень высокой степенью вероятности, там должен обитать секретный босс с локацией, а мне как раз нужны очки навыков и характеристик. Еще раз окинув взглядом новую команду, разбежался и прыгнул в воду. Глава 6. То, что это не просто локация из числа сгенерированных, как я теперь понимаю, искусственным интеллектом, зачем-то исподволь захватившим землю и использующим ее в своих, пока непонятных целях, я понял сразу. В отличие от прошлой, где я был с Машей, в, казалось бы, какой-то другой реальности, тут все просто дышало жизнью. Сновали рыбешки, росли водоросли и не было даже намека на ужасных монстров. Но не думаю, что я ошибся. Раз тут был монстр, за которого дали опыт, то есть и вероятность нахождения секретного босса. Распечатал в руке охлажденный стейк в упаковке и, разорвав прочный целлофан, получил окровавленный кусок мяса на пару килограмм. Начал разрывать его на части, тряся при этом руками. Облако крови начало распространяться вокруг, и я замер, осматривая окрестности. Условные акулы в море чуют кровь в воде на расстоянии до 2 километров. Правда, понятно, что ее должно донести до них хотя бы течением, что в условиях пресного озера довольно сложная задача, да и вряд ли тут акула. В прошлый раз это была огромная щука, но в отличие от моих ожиданий, никто не спешил на меня нападать, и я медленно поплыл вперед, все еще держа в руках мясо. Вокруг царило самое настоящее умиротворение. В отличие от поверхности, где от тропического ливня попряталась вся живность, тут она бурлила. Одни рыбешки нападали на других, по дну ползали мелкие рачки, подъедающие остатки, а я безуспешно пытался найти альфа-хищника, с каждым мгновением сомневаясь все больше и больше. В конце концов, секретные боссы встречались не в каждой локации. Ринувшуюся в рассыпную стаю рыбешек увидел краем глаза и тут же развернулся всем телом. Успел заметить мелькнувший хвост, похожий на змеиный, только здоровый и покрытый костяными гребнями, и рванул по направлению к нему, отбросив уже ненужное мясо в сторону. Дно неуклонно понижалось. Надо мной уже была темная толща воды в десяток метров. Вдобавок и так плохая погода с ливнем значительно ухудшала видимость, и я плыл больше на ощупь, ориентируясь на мелькающий хвост, будто дразнящий меня. То, что меня заманивают в ловушку, стало довольно очевидно. Все, как и полагается секретному боссу высокого уровня. Уже который раз замечаю, что чем выше уровень, тем разумнее становятся противники. Внезапно появилось сильное течение, влекущее меня вслед за преследуемой целью, а затем меня затянуло в узкую дыру и начало со всей дури бить о скальные выступы, протягивая все дальше и дальше, вглубь земли. Скорость течения была настолько стремительная, что я даже не успевал реагировать, только брал под контроль воду, как ее тут же сносило. Пытался воздействовать на окружающую землю, но пока она расступалась в стороны, расширяя проем, как меня утаскивало на десятки метров дальше. Под чертовым озером оказалась самая настоящая сеть узких тоннелей, по которым протекала подземная река, и все, что мне оставалось, это отдаться на ее волю. Нет, можно было, конечно, извернуться и заморозить воду позади, создав пробку из бутылки, только тогда придется по этим тоннелям ползти самому. Если внезапно понадобится выбраться, то я, конечно, так и сделаю, но моей целью в первую очередь были очки навыков, хранящиеся в тушке босса локации, все так же держащегося впереди, на таком расстоянии, чтобы я не добрался до него, а не спасение из западни. Для пробы сгенерировал небольшую молнию, посмотреть, как она будет действовать, но, видимо, тварь обладала хорошим уровнем защиты, так как даже не сбилась с пути, да и в воде электричество распространяется во все стороны, сильно ослабевая с расстоянием, так что затея была обречена на неудачу. Меня тащило не меньше получаса, и в конце я просто расслабился, начав получать своеобразное удовольствие от водных горок. Единственно немного мучил вопрос по возвращению обратно, к точке старта, но думаю, разберусь. С воздуха, с высоты особенно, озеро с сотнями островков должно быть хорошо видно. На крайний случай, устрою световое шоу, которое невозможно будет не заметить в радиусе тысячи километров. Но, рано или поздно, все кончается. Так закончилось и мое бесплатное катание. Выбросило как пробку из шампанского в большой подземной пещере, освещенной светом лишайников, растущих на стенах, и я приземлился на каменное основание, гася скорость перекатом. Выхватил топор и начал вглядываться в темную воду, стараясь заметить хвост твари, за которой так долго следовал. Удар в спину, самым позорнейшим образом, пропустил. Я и подумать не мог, что босс с локацией выберется на сушу, предполагая, что это просто странная, мутировавшая рыбина. Хорошо еще, что это был просто удар, пусть по спине и резануло когтями, но без всякой аномальщины, проходящей любую защиту. Не хотелось бы тут, харкая кровью, спешно отращивать новые конечности. Снова покатился по камню, собирая своим телом все выступы и разозлившись, во время очередного переката выпрямил ноги, подпрыгивая в воздух и озираясь по сторонам, в поиске неуловимого противника. В общем, это была не рыба. Нечто, больше похожее на китайского дракона, только с кожистыми крыльями, как у летучей мыши. Монстр, явно огорченный тем, что его атака не удалась, взмахнул ими, поднялся под потолок, открыл пасть и заревел, а затем плюнул в меня зеленой жидкостью. Она угодила на камень и тут же проплавила в нем приличного размера в дыру. Хорошо, что костюм у меня инертен к такому типу воздействия, иначе пришлось бы опасаться атаки. Но в любом случае, достаточно игр. Надо как-то ссадить эту тварь на землю. Потолок в пещере высокий, Навык заморозки не дотянется. Остается электричество и лазер. Вытянул руку, ударил молнией и завис с открытым ртом. Эта тварь телепортировалась. Просто исчезла с громовым хлопком в одном месте и появилась в другом, в десятке метров. Причем тут же снова плюнула в меня, отчего пришлось уходить в сторону. Ладно, посмотрим, как часто ты можешь это делать. Палец правой руки привычно лег на спуск автомата, цевье приклада уперлось в плечо, и я начал стрелять одиночными. «Да что ж ты такое?» Вырвалось у меня спустя 5 минут непрерывной стрельбы и, наверное, тысячи израсходованных патронов. Вокруг меня валялись сотни гильз и десятки использованных магазинов. Но единственное, чего я добился, так это того, что дальность телепортации твари чуть уменьшилась. Но она как исчезала при малейшей угрозе, телепортируясь в сторону, так и продолжала это делать, словно обладала бесконечным запасом энергии. «Черт тебя подери! А ну стой!» Изрядно взбешенный тем, что в нее просто невозможно попасть, выхватил топор, окутался огнем и ринулся вперед, заливая все вокруг пламенем. Посмотрим, как она начнет себя чувствовать, когда температура в пещере поднимется до нескольких сотен градусов. Она, словно понимая, что ее ждет, ринулась к воде, взмахивая крыльями, и мне пришлось срочно выхватывать пистолет, стреляя навскидку, чтобы отогнать ее. Еще не хватало, чтобы она смылась от меня. Потом устану искать в этих подземных кавернах, и не факт, что снова попадется такая удобная пещера. Задуманное получилось, вспышка телепортации вернула ее обратно к потолку, а я, остановившись у воды, быстро выделил в интерфейсе широкую и плоскую область, выставил температуру в минус 100 градусов и активировал заморозку. Появившаяся льдина с экстремально низкой температурой вызвала лавинообразный эффект. Часть воды, находящаяся рядом, стала кристаллизоваться, но этого было мало. Вскочив на льдину, использовал навык еще несколько раз, закупоривая всю поверхность подземного озера, и повернулся к парящей под потолком твари. Посмотрим, как она теперь сумеет сбежать. Толщина льда минимум в 30 сантиметров, а сколько его наросло ниже, даже не могу сейчас представить. В любом случае, надо обладать какой-то безумной мощью, чтобы расколоть его с одного удара. А как я успел заметить, с этим у нее проблемы. Пока она будет ломать ледяной панцирь, я уже догоню верткую тварь и поймаю ее за хвост. Медленно взлетел в воздух, наслаждаясь моментом, и прям увидел, как монстр забился в панике. Он метнулся влево, вправо, извернулся, вцепился когтями в потолок, став бегать по нему как ящерица в поисках щели, куда можно сбежать, но все было тщетно. А самое главное, я понял его слабость. Он не мог телепортироваться самостоятельно. Это была защитная реакция организма на угрозу. Стараясь не спугнуть его, подлетел ближе и улыбнулся. Правда, босс с локации все равно этого не видел за стеклом шлема, но все это было уже неважно, он был обречен. 10-й уровень пангеокинеза дал мне власть над скалой, и я ею воспользовался. Камень медленно поплыл, начиная закрывать нас в сферу. Все исчезло в кромешной тьме, лишившись источников света в виде светящегося лишая, но глаза мне сейчас были не нужны. Я чувствовал продолжающийся смыкаться камень, чувствовал его вибрацию от попыток монстра прорубить его когтями. Он истошно полосовал его, и должен сказать, если бы я не сопротивлялся, то смог бы выбраться. Плевал кислотой, растворяя, и как заведенный работал лапами. Бесполезно, я быстрее создаю его вновь, чем ты уничтожаешь, вслух проговорил я, словно он мог понять меня. Я выставил топор перед собой, откинулся спиной на принявший удобную форму камень и замер в ожидании. Если не могу нанести удар, то сделаю так, что он сам насадился на лезвие. Вроде как я и ни при чем, все произойдет самостоятельно. Доступное пространство все уменьшалось. Камень нарастал изнутри, а босс с локации все так же стремился держаться от меня на максимальном расстоянии, плевался кислотой, которую я стоически принимал на себя, но я держался, не двигаясь. Когда между нами осталось меньше метра, он бросился на меня, став полосовать когтями. Я отмахнулся, он исчез, к счастью, появившись неподалеку, заодно подтверждая то, что все-таки не может телепортироваться в место, которое не видит глазами. Пространство еще сократилось, и лезвие топора наконец мягко вошло в плоть. Монстр замерцал, распахнул пасть, завопил и начал изрыгать из себя кислоту. Его кровь тоже обладала похожими свойствами, и я поморщился, представив проблемы, с которыми столкнулся бы кто-нибудь другой, не обладающий моими навыками. Может быть, помог бы заградительный огонь со случайным попаданием, но скорее тварь бы растерзала любой отряд противников просто за счет своей уникальности. Равно убит секретный босс с локацией, кислотная виверна 86 уровня. Получено 20% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка равно. Вот оно что, значит кислотная виверна. Скинув с себя ее труп, начал прокладывать дорогу на поверхность, параллельно просматривая свои характеристики. Уровень 82, опыт 39, 17% из 100%. Характеристики: сила 81, ловкость 90, телосложение 60, интеллект 60, мудрость 60, свободные очки характеристик 63, навыки: инвентарь 20 уровень, термокинез 14 уровень, гидрокинез 10 уровень, аэрокинез 10 уровень, пангеокинез 10 уровень, биокинез 10 уровень, броня 18 уровень, топор 16 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 5 свободных очков навыков. В последнее время довольно медленно рос уровень, и нужно будет найти время на экстренную прокачку. Зато неплохо росли характеристики и навыки. Даже броню до 18 уровня поднял. Такими темпами подниму ее с топором до 20 и сосредоточусь на инвентаре. Было у меня подозрение, что объем и количество затрачиваемой энергии при копировании прямо пропорционально этому навыку, и чем он больше, тем дешевле это обходится. Да и меня здорово бесило ограничение в размерах, не позволяющие копировать большие корабли. С этими мыслями в голове выбрался наружу в каком-то лесу, причем угодил аккурат в волчье лежбище. Но это были обычные звери, тут же рванувшие прочь, поэтому не стал убивать их ради крох опыта и взлетел вверх, стараясь рассмотреть место, где оставил товарищей. Что-то далековато меня унесло. Вокруг был только бесконечный лес, все так же заливаемый сверху дождем, и я, вздохнув, выбрал точку выхода как ориентир, вырастил на ней тонкую каменную колонну высотой с 10-этажное здание и начал нарезать круги вокруг, держа ее в поле зрения. С учетом того, что не работал коммуникатор и связь, потеряться тут было легче легкого. Помня о том, что недавно сумел сам себе выдать задание, попробовал сосредоточиться на том, чтобы выдать еще одно, на этот раз, на поиск места появления с появлением голографических отметок в воздухе, но ожидаемо не вышло. Даже не появились побочные эффекты, наподобие головной боли. Скорее всего, я просто что-то делал не так. Пока летал, всматривался в окружение и был вознагражден промелькнувшей световой вспышкой. Причем сначала одной, а затем в той стороне активно засверкало, причем так, что при всем желании я бы не смог пропустить эту иллюминацию. Предчувствуя проблемы, ускорился, огненным болидом разрезая воздух. Я нагрелся так сильно, что от меня шел пар, и дождь даже не долетал, испаряясь на подлете. Когда оказался чуть ближе, стало понятно, что там идет жестокий бой. Со всех сторон на моих товарищей лезли песчаные жабы. Они выкапывались из-под земли, выныривали из воды, и я даже удивился, как там их не заметил, когда погружался в поисках секретного босса. Приземлился я эффектно, разрубив на две части одну тварь, опасно близко подобравшуюся к рейсе. Равно убита песчаная жаба 82 уровня. Получен 0,5% опыта равно. «Привет, не ждали? И вообще, что вы тут устроили?» «Да если бы я знал!» — крикнул мне орк, отбиваясь сразу от двух жаб. Он ловким движением отрубил лапу одной и в прыжке вонзил лезвие секиры в череп второй, затем выдернул оружие и снова бросился в атаку. «Мы потихоньку отстреливали их, дожидаясь твоего возвращения, как они потом словно взбесились, начав лезть со всех сторон», — продолжил зеленокожий. «Но тут себя хорошо показали бластеры. На маленьком расстоянии они чудо как хороши. Без них бы не справились, просто задавили массой». Я обратил внимание на Лириану, и действительно, она, перехватив двумя руками оружие, посылала шары плазмы, которые при попадании проделывали в жабах огромные дыры, временами чуть ли не взрывая их изнутри. Вокруг уже были навалены огромные кучи трупов, но жабы все продолжали лезть, и я решил присоединиться к веселью. Как раз же, только что сетовал на то, что не хватает опыта и нужна прокачка. Заодно отличная возможность самолично протестировать бластер, а то только смотрел на них со стороны. Я достал из инвентаря оружие и взвесил, ощущая в руке приятную тяжесть оружия. Рукоять, явно спроектированная под гуманоидную форму жизни, удобно легла в ладонь. Нажал кнопку включения, и по корпусу пробежала легкая вибрация, индикатор заряда загорелся зеленым, показывая готовность к работе, и я прицелился в одну из тварей, выбрав самую огромную, покрытую песчаными наростами жабу, как раз вылезшую из воды. Нажал на спуск и результат не разочаровал. С шипящим звуком испаряющейся воды, разряд плазмы сорвался с дула, оставляя в воздухе еле заметный след перегретого воздуха. Красно-оранжевая вспышка вспыхнула в центре грудной клетки жабы, ее кожа вздулась, тут же разрываясь и обугливаясь по краям, словно кусок мяса, брошенный в раскаленное масло. Тварь резко дернулась, разинула беззубую пасть в беззвучном крике и упала навзничь, заливая все вокруг липкой, мутно-желтой жидкостью, тут же смываемой дождем. Я перевел оружие на следующую цель. Выстрел. Шар плазмы пробил ее голову на вылет, с легким шипением прожигая все на своем пути и улетел дальше, истаивая в воздухе. Выгадав секунду, быстро огляделся. От ран убитых врагов поднимался густой дым, и судя по скривившемуся лицу Лирианы, в воздухе пахло чем-то отвратительным. Хорошо, у нас не было таких проблем. Переключил бластер в полуавтоматический режим, понизив мощности, начал стрелять короткими очередями. Попадание в лапу, оторванный кусок падает на землю. Попадание в брюхо, мгновенный ожог, кожа вспучивается, лопается, внутренности испаряются прямо в теле, не успевая вываливаться на землю. Я продолжал методично отстреливать твари, выкашивая их одну за другой. «Какая шикарная вещь!» – пробормотал я, переводя прицел на очередную цель. «Интересно, а если его прокачивать?» «Хотя нет, тут же осадил сам себя. Не готов я платить за каждый выстрел процент энергии». Вспомнил я принцип действия сайги у отца, которую до сих пор так и не начал прокачивать. Словно осознав бесперспективность попыток нападения, атакующие жабы стали разворачиваться, прыгать в воду, закапываться под землю, и через пару минут все затихло. О происходящем напоминали только лежащие трупы, да курящийся от них дымок. Неплохо вышло. Я убрал оружие в инвентарь, отметив, что почти полностью разрядил его, и теперь индикатор мигал оранжевым светом, требуя замену батареи. 27% настрелял. Товарищи устало уселись прямо на землю, и я обвел их взглядом. Так, 10 минут отдыхаем, и кое-что пробуем. Так как нам тут почти сутки ждать, пока произойдет изучение навыков у Лирины, хочу кое-что попробовать. Опять безумная идея, простонала вымотанная Риса, которой пришлось побегать по берегу. Я пас, все что я хочу, это лежать и не двигаться. Меня вот что интересует, начал я, не обращая на нее внимания. А что, если распечатать тренировочный манекен, связать его веревкой и легонечко постукивать по нему? Засчитают ли это за тренировку? Ведь если да, то можно очень быстро прокачивать силу. Глава 7. Появившийся манекен сходу попытался заехать мне по лицу ногой в лучших традициях шаолиньских мастеров. На его беду, в рукопашной схватке, я бы этими мастерами уже сейчас легко протер пол, стены и даже потолок при желании, только за счет превосходящей в несколько раз скорости. Перехватил за ногу, дернул на себя, выводя на шпагат, и подбил опорную конечность, заваливая его на землю. Риса бросила мне моток веревки, который я вручил ей заранее, и я быстро спеленал деревяшку. Будем надеяться, что я оказался прав, иначе придется долго и упорно прокачиваться стандартными методами. Задумчиво проговорил я вслух, смотря на получившийся кокон. Повторил процедуру еще два раза, и с видом наставника стал рядом. Мне не хватало только посоха, чтобы с умным видом постукивать им по полу и периодически охаживать нерадивых учеников по хребтине, контролируя, чтобы они не отвлекались от тренировки. Когда враг связан, бить его легко и просто. Мои подопытные выбрали оптимальную скорость, в 2-3 удара в секунду, став поддерживать оптимальный темп, и приступили к работе. Учитывая короткие паузы на передышку, каждому потребуется около 1,5 часов, поэтому не стал отвлекать их от нанесения ударов и начал строить базу. Раз уж нам тут придется задержаться тут на целые сутки, то все должно быть максимально удобно. Выровнял пол, спрессовал его, затем нарастил вокруг выбранной зоны толстые стены с бойницами для удобства стрелков, и как раз к моменту, когда закончил возводить бастион, услышал доклады от моих бойцов о завершении. Каждый нанес 10 тысяч ударов, и теперь они ждали моей команды. Добивайте. Орк, радостный факту, что больше не надо сдерживать силу, ударом пятерни размозжил голову манекену, и первый разочарованно закричал. Ему тут же вторил вопль двух девушек. Нет, оштрафовали на единицу силы. Что за фигня? Урзулрак вывел на общее обозрение системное сообщение, активировав голографический режим в коммуникаторе. Штраф за нарушение правил испытания. 1 единица силы. ХМ. Только и смог многозначительно протянуть я. Этого я не ожидал. Если честно, то в голове уже начал строить идеи о связанных и вертикально вкопанных в землю болванчиков, штук 20 вокруг каждого. И думал о том, что можно взять в руки две палки и начать крутить ими по сторонам, набивая счетчик ударов. Хорошо, что не додумался до этого раньше. Слегка расстроенно пробурчал орк, трепетно относившийся к своей главной характеристике. К черту читерства. Давай мне этих дурацких големов. Буду возвращать назад свою силу. А если ее завести в минус? Хищно взглянул я в сторону Лирианы, у которой она была самой низкой и начал объяснять план. У разумного же это значение не может быть отрицательным. Может тогда она внезапно станет бесконечной? Нет, я на такое не согласна. Сразу пошла она на попятный. Скорее будет наложен еще какой-нибудь штраф. Ищи подопытных в другом месте. Ладно, чего так сразу? Вынужденно согласился я с ней, но идею запомнил. Почему бы действительно не проверить на ком-нибудь, кого не жалко? Но судя по всему, что мне известно, он скорее просто помрет, чем обретет сверхсилу. Уже сколько раз мои попытки обхода правил карались системой, начиная от тренировочной зоны в космосе, где роботы словно взбесились, став атаковать меня всеми силами и заканчивая другими локациями, где нарушение правил приводило к очередным проблемам. Прислушавшись к мнению товарищей, решил все же заняться тренировкой. Немного подумав над оптимизацией, разделил пространство бастиона на 7 частей, выделил 4 закрытые тренировочные зоны, 1 общую, обеденную и 2 спальные, для мальчиков и для девочек раздельно, возвел стены, затем 1 большую крышу для защиты от продолжающегося дождя и начал печатать тренировочных големов. Кому сколько? Задал вопрос больше для Лирианы. Ей, без костюма, без характеристик, придется тяжелее всех. Давай штук 10. Сразу махнул рукой орк. Мне 3, но слабых. Присоединилась Риса. Заодно телекинез потренирую. Тогда тебе точно хватит 1. Подытожил я подсчеты, обращаясь к пилоту. Но если почувствуешь себя уверенно, то сможем увеличить число противников. Правда, рассчитывай силы, что это на несколько часов минимум. Напечатал всем тренировочных манекенов и, зайдя в свою комнату, начал готовить ее для себя. Думаю, штук 10, как орку, для начала хватит. Тем более, хоть они и стоили крохи энергии, но я сегодня и так порядочно потратился. Она, конечно, довольно быстро восстанавливалась, но недостаточно. С 18 уровнем костюма и топором в руке моя ловкость достигала каких-то умопомрачительных цифр. Родные 90 баллов превращались в 250, и я чувствовал, что могу не то что поймать муху на лету, а еще успеть провести ей операцию по удалению аппендицита. Во сколько раз я быстрее обычного человека? В 10, в 15, хотя по факту эти размышления бессмысленны. Не уверен, что на Земле остались обычные люди, за исключением, конечно, детей, которым еще недоступны коммуникаторы. Хотя я вроде слышал краем уха, как раз перед убытием, что после многочисленных смертей, из-за невозможности укрыться в порталах при чрезвычайных ситуациях, на рынок планировали выпуск специальных, детских, так называемых эвакуационных версий, прячущих владельцев с пространственный карман. Пусть без возможности прокачки, но даже так, если это правда, то новость просто невероятная. Получается, что искусственный интеллект, захвативший власть на Земле, не желает ее уничтожения. От мыслей об этом начало покалывать в голове, словно предупреждая, что я лезу в запретную область, и я постарался выбросить мысли из головы. Закончив печатать последнего тренировочного болванчика, вытащил остальных из инвентаря и удивленно уставился на них. 10 манекенов сначала окружили меня, и только затем, практически синхронно начали действовать. Первый рванул вперед, и его нога взмыла в воздух, целясь мне в висок. Удар был невероятно быстрым для обычного человека, все-таки, некогда это был босс с локацией, пусть и низкого уровня, но с соответствующими характеристиками. Однако, я даже не двинулся с места. Поднял руку вверх, коснувшись голени атакующего, и легким толчком изменил траекторию удара. Нога свистнула у моей головы, а манекен пролетел мимо, едва удерживая равновесие, но все равно падая в итоге. Двое других в это время подступили с боков, слаженно атакуя меня в корпус и колено, идеально подгадав время, пока я разбирался с первым. пришлось сдвинуться вперед, чтобы по мне не попали, и они врезались друг в друга, падая на пол и переплетаясь конечностями. Дальше, словно возрос уровень сложности, сразу четверка одновременно бросились в атаку, и их тела закрутились в смерче из деревянных локтей, коленей и ладоней. Нырнул под удар, проскользнул между ними, как вода сквозь пальцы, и легкими шлепками по спинам разбросал в стороны. Тренировочные манекены едва не врезались в стены, чудом останавливаясь и тут же развернулись, восстанавливая боевые стойки. Я перемещался с такой скоростью, что за мной словно оставалась размытая тень. Мое тело двигалось быстрее, чем они могли реагировать, все же я превосходил их во всех параметрах в десятки раз, и чтобы по мне попали, мне нужно штук 100 манекенов и закрытое, тесное пространство, вроде лифта или грузового контейнера, в котором просто не будет места для уворотов. Словно рисуясь, входил в их зону атаки и выходил из нее, едва касаясь пола и прыгая в разные стороны. Легкие тычки в плечи, локти, туловище, сбивали их с равновесия, бросали на пол, но я старался контролировать силу, чтобы не ломать имущество. Не хотелось прерываться на печать новых. Один из манекенов прыгнул, нанося круговой удар ногой в воздухе. Я отклонился, его конечность пролетела перед моим лицом, со свистом разрезав воздух. Он все еще завершал разворот, когда я сделал шаг вперед, легким касанием в поясницу добавил каплю инерции, и его унесло, впечатав в стену. Управляющие алгоритмы тренировочных болванчиков осознали, что так меня не взять, и сразу 9 штук атаковали одновременно. Главная опасность была в том, что они действовали словно единый многорукий механизм. Но опять же, мне было достаточно смещаться на доли сантиметра, пропуская удары мимо себя, чтобы прокачивалась ловкость. Вдобавок, легкими тычками сбивал атаки, набивая счетчик для увеличения силы. Манекены сбивали друг друга, падали и тут же поднимались, не зная усталости и страха. Просто идеальные спарринг-партнеры. Жаль только, что слишком медленные. Я шагнул вперед, оказался внутри кольца атакующих и, проверяя свою скорость, практически одновременно нанес 10 ударов, по одному каждому манекену, отчего они снова разлетелись в стороны. В отличие от обычного человека, я в секунду мог наносить больше 2 ударов в своем темпе, даже с учетом того, что большая часть времени тратилась на увороты. А учитывая наличие навыка ускоренное восстановление выносливости, запыхаться или тем более почувствовать усталость, для меня стало каким-то давно забытым чувством. Понятно, что если задаться целью и начать тягать штангу на максимуме возможностей, то она может и придет, но я скорее ставлю на очередную адаптацию организма и появление нового навыка, что-то типа супербыстрое восстановление выносливости. Постепенно вошел в некое подобие транса, в котором тыкал, пинал, бил, отбрасывал и просто толкал болванчиков, уворачивался от их ударов и повторял это снова и снова. Казалось, пролетело одно мгновение, когда из него меня вырвал голос орка, зашедшего в комнату.